Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие равноапостольного священномученика Косьмы Италийского. Равноапостольный священномученик Косьма, в миру Константин, был родом из Италии. Он обучался сначала на родине под руководством архидиакона Анании Дервишана, а затем завершил свое образование на Святой Афонской горе, в Атапецком училище, у таких известнейших в то время учителей, как Николай Царцуля из Мизовы и Евгений Булгарис, впоследствии архиепископ Екатеринославский и Херсонский. Оставшись на Афоне в Филофеевской обители для преуспевания в духовных трудах, он был пострижен там в иноческий чин с именем Косьма, а затем рукоположен в иеромонаха. Косьма был подлинным христианином. Боль за соотечественников, находившихся под игом Магометан, забота о ближнем, заставили его посвятить себя просветительскому служению. Стремление направить на путь спасения и укрепить вере братьев-христиан побудило святого Косьму и спросить благословения духовных отцов и уйти в Константинополь. Там он овладел искусством красноречия и, получив письменное дозволение у патриарха Серафима II, а позднее и у его преемника Софрония, проповедовать Святое Евангелие, стал возвещать его сначала в церквах Константинополя и окрестных селениях, затем в придунайских княжествах, в Фессалониках, в Верии, в Македонии, в областях Химаре, Акарнании, Эталии, на островах Святой Мавры, Кефалонии и в других местах. Его проповедь, исполненная благодати Святого Духа, простая, спокойная и кроткая, приносила христианам великую духовную пользу. Как и святым своим апостолам, сам Господь споспешествовал ему и утверждал Слово Его знамениями и чудесами. Проповедуя в Албании, в тех отдаленных местах ее, где христианское благочестие было почти утрачено, среди одичавших и огрубевших людей, закосневших в грехах, Святой Косьма Словом Божьим приводил их к искреннему покаянию и исправлению. Куда бы ни приходил святой, везде он учил христиан не устраивать по воскресным дням торгов, не заниматься работами, но ходить в церковь и слушать там святую службу и Слово Божие. Тех же, кто не слушался святого, Бог вразумлял, посылая различные наказания. Так, в месте, называемом Халкида, в часе езды от города Арта, некий купец осмелился торговать в воскресный день, и вдруг у него отнялась рука. Через несколько дней после того, как он пришел к святому и испросил у него прощения за свой грех, он совершенно исцелился. Подобным же образом в Парге один ремесленник захотел в воскресенье продать свою работу. И что же? Руку его парализовало. Но, исповедав свой грех святому и выслушав от него наставление, он вместе с прощением получил и исцеление руки. Роль Косьмы в греческом национальном возрождении не в последнюю очередь обусловлена тем, что он охватил своей деятельностью практически всю территорию, находившуюся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Хотя он и сосредоточил свою деятельность в наиболее проблемных районах, можно говорить о всеохватности его учения. Это проявилось в охвате не только большой географической территории, но и всех слоев населения. Частым собеседником и почитателем святого был Али Паша Янинский. Косьма Италийский основал большое количество школ. Именно в этих школах воспитывалось поколение освободителей. Школы воспитывали в подрастающем поколении идеал свободы. Благодаря знанию традиции и истории своего народа, его языка и культуры в учениках крепло желание и даже потребность освобождения Родины от иноземного ига. «Чада мои любимые во Христе», — говорил он, — «сохраняйте мужественно и бесстрашно нашу священную веру и язык наших предков, так как оба эти понятия определяют нашу любимую Родину, и без них нация наша погибнет. Братья, не отчаивайтесь, Божественное провидение хочет однажды ниспослать нашим душам небесное спасение, чтобы воодушевить нас на освобождение от того жалкого состояния, в котором мы сейчас пребываем». Косьма предпринимал и другие попытки сплачивать своих сторонников. В проповедях он призывал народ объединяться и поддерживать друг друга. Школы должны были стать не только местом, где обучалось подрастающее поколение, но и центром общественных и образовательных собраний для всего местного населения. Для сохранения веры и свободы Отечества постарайтесь построить на вашей родине школу, — говорил он. Православная церковь играла важную роль в организации сторонников Косьмы. Именно ее он считал центром консолидации сил, заинтересованных в национальном возрождении. По мысли Косьмы, объединителями и лидерами порабощенного народа должны были быть священники. В большинстве своих поучений Косьма призывал к укреплению семьи. Это положение приобретает особое значение в контексте достижения единства нации. Проповеди Косьмы подарили народу надежду. Чтение пророчеств святого стало любимым чтением греков. Эти тексты несли в себе веру в скорое освобождение. Блаженный Косьма в поучениях своих много раз ясно говорил, что был призван на евангельскую проповедь самим Иисусом Христом, и что из любви Господу прольет кровь свою. Наконец, предсказание его приблизилось к исполнению. Произошло это следующим образом. Как в предшествующие века, лукавый род христоненавистников иудеев обнаружил свою крайнюю злобу на христиан. Так и теперь жившие в Янине богоненавистники, не терпя того, что проповедуется вера в Евангелие Иисуса Христа, наговорили паше, будто бы праведный Косьма подослан обольщать турецких подданных приглашением их в Россию. Но Божий промысел на этот раз сохранил Косьму от смертоносного навета. Священный же Косьма сего времени начал обличать лукавство и непримиримую ненависть иудеев к христианам. Так как удалось доказать, что все, в чем иудеи обвиняли святого перед пашой, было чистой выдумкой и явной клеветой, он снова пришел в Янину. Здесь он, во-первых, убедил христиан, чтобы день общего торга перенесли не с воскресенья на субботу. Это причинило иудеям колоссальные убытки. Во-вторых, он открыто называл иудеев врагами, готовыми чинить христианам всякое зло и во всякое время. В-третьих, запрещал христианам носить на головах своих длинные кисти, которыми торгуют иудеи. Он говорил, что богоубийцы оскверняют все, что продают христианам, и потому ничего не следует у них покупать. Раздраженные этим, иудеи пошли к Курт-паше и дали ему огромную сумму денег, умоляя, чтобы тот лишил святого жизни. Паша, посоветовавшись со своим хаджой, решил умертвить Косьму и продумал, как осуществить свой план. Святой имел обыкновение, прежде чем начать проповедовать в новом месте, брать сперва благословение у местного архиерея и его наместников. Он посылал кого-либо из христиан и за дозволением гражданским властям, после чего проповедовал уже беспрепятственно. Так, придя в албанское селение Каликантаси, он взял дозволение у местного архиерея. Узнав, что главный правитель этой местности Курт-паша находится в селении Бирати, отстоявшем на 12 часов пути, а хаджа этого паши живет неподалеку, он послал к последнему и спросить дозволение и начал учить. Однако же он искал случая самому увидеть хаджу и удостовериться в его расположении. Хаджа, пойдя на обман, сказал, что у него есть письмо от Курт-паши, в котором приказано пригласить Косьму к паше для собеседования. А между тем приказал взять святого под стражу, и пока тот не будет припровожден к паше, не дозволять ему уходить со двора. Благословенный учитель понял, что его намереваются убить. Тотчас прославил и возблагодарил он владыку Христа, дарующего возможность увенчать свою апостольскую проповедь мученическим венцом. На рассвете семеро огорян взяли его и посадили на коня под предлогом представить Курт-паше. Но когда через 2 часа пути подъехали к большой и полноводной реке, то объявили ему приказ Курт-паши предать его смерти. Святой с радостью выслушал такой приговор и, преклонив колено, начал молиться Богу, прославляя его за то, что он дарует ему милость принести теперь в жертву ему свою жизнь, чего всегда желала душа его. Совершив молитву, святой встал, крестным знаменем осенил 4 стороны света и помолился о всех христианах. Мучители, посадив его у дерева, хотели связать ему руки, но святой сказал, что не будет сопротивляться, и сам крестообразно сложил руки, преклонив священную главу свою к дереву. Мучители обвязали его шею веревкой и задушили, а святая душа его тотчас воспарила на небеса. Так святой Косьма, это достолепное украшение мира, и как равноапостольный, и как священномученик, сподобился принять от Господа сугубый венец на 65-м году жизни. Обнажив его святое тело, огоряне повлекли его к реке и с большим камнем на шее сбросили вниз. Узнав об этом, христиане вскоре пришли искать мощи святого. Благоговейный иерей по имени Марк, из находившегося близ Каликантаси Ордывузского монастыря Введения Пресвятой Богородицы, оградившись крестным знамением, отправился на поиски на маленьком деревянном плоту. И вскоре, о чудо, он увидел, что мощи плавают поверх воды, и преподобный, как живой, стоит распрямившись. Прикрыв мощи святого рясой, иерей перенес их в Ордывузский Введенский монастырь и похоронил позади святого алтаря. По кончине святого Курт-паша, глубоко раскаявшись в том, что был введен в заблуждение и ради суетной корысти умертвил человека невинного и миролюбивого, велел отпустить монахов, сопровождавших святого в Ордывузский монастырь. Когда монахи пришли туда, они нашли мощи святого погребенными. Чтобы удостовериться в его страдальческой кончине, вместе с другими иереями и христианами откопали гроб и пришли к выводу, что он 3 дня был в реке, как Иона в китовом чреве, однако же и не имел на себе никаких признаков тления. Мощи его благоухали, так что казалось, будто святой всего лишь заснул. Благоговейно облобызав святые сии останки, иноки снова погребли их. Когда ученики святого, получив совершенную свободу от паши, открыли его мощи, некоторые из них взяли с собой их частицы и разнесли по разным местам. От тех святых мощей многие недужные получают исцеление. Особенно поразительный случай произошел на острове Наксос. 2 ученика святого, придя туда, принесли с собой несколько волосков из его бороды. Женщина из Неохори, болевшая тяжелым смертельным недугом, с благоговением взяла эти волоски и вдруг ощутила в себе сверхъестественную силу. Вскоре она получила совершенное здравие. И многих людей исцелял и исцеляет Косьма Италийский и по сей день. Святой Косьма, как было отмечено выше, имел не только дары поучения и чудотворения, но и дар пророчества. Святой был пророком после пришествия в наш мир Христа Спасителя, ибо существует пророческий дар и после воплощения Богослова, о чем, кроме всего прочего, свидетельствует и отрывок послания блаженного апостола языков Павла. Что касается содержания пророчеств, то иные из них относились к освобождению народа, которое в трепетных устах святого именовалось как чаемое, иные же относились к будущности отдельных лиц и даже государств. А иные, наконец, предсказывали в далеком будущем мировой прогресс, поразительные изобретения и открытия последних дней. Вот некоторые из них. Пророчество о Константинополе. Это место однажды снова станет ромейским. Счастлив тот, кто будет жить в этом государстве. В городе прольется столько крови, что в ней сможет плавать трехлетний бычок. Когда услышите, что флот плывет по Средиземному морю, знайте, скоро решится Константинопольский вопрос. Будет и еще одна чужеземная армия. Она не будет знать греческого, но будет веровать во Христа. Они тоже будут спрашивать, где город. Похоже, что говорится о русской армии, дружелюбной и православной, верующей во Христа. А вот что говорит святой Косьма о современном образовании. В школах появятся такие вещи, что ум ваш не вместит. Видимо, Косьма предвидел, что в школах будут детей растлевать. К примеру, учить детей пользоваться противозачаточными средствами, что само по себе грех велик. По многим пророчествам мы узнаем современный мир. По небу будут летать птицы с металлическими носами и крыльями. Вы увидите, как повозка без лошадей будет мчаться быстрее зайца. Придет время, и по степи будут разъезжать повозки без лошадей. Появятся железные лошади, передвигающиеся чрезвычайно быстро. Придет время, когда весь мир будет опоясан одной ниткой. Придет время, когда люди будут разговаривать из одной дальней местности с другой, например, из Константинополя с Россией. А вот что говорит святой Косьма о духовном состоянии общества. Придет время, когда уже не будет былого согласия между священниками и мирянами. Священники станут такими же, как простые миряне, а миряне уподобятся диким зверям. Косьма Италийский говорил, что беда придет к вам от образованных. Человек, осваивая пространство и просторы вокруг себя, как будто забыл о множестве бескрайних миров внутри себя. Процветание внешнего прогресса нашей технократической цивилизации сопровождается все большим увяданием и бесчувствием. Неутомимая жажда освоения внешних просторов искалечила внутренний мир человека, что повлекло извращение взаимоотношений людей и обществ. Культура – это хорошо, но для того, чтобы она принесла пользу, необходимо оккультурить еще и душу, иначе культура закончится катастрофой. «Зло, – сказал святой Косьма Италийский, – придет от людей грамотных. Несмотря на то, что наука продвинулась далеко вперед и достигла столь больших успехов, люди, стремясь помочь миру, делают это так, что разрушают его, сами этого не понимая. Бог позволил человеку делать все по собственному разумению, но не слушая Бога, человек губит сам себя. Человек сам разрушает себя тем, что он создает». Косьма Италийский говорил: «Мы увидим, как земля наша превратится в Содом и Гоморру». К сожалению, пророчество святого сбывается именно в наши дни. Извращения, за которые Господь некогда стер с лица земли два древних города, получили широкое распространение. С каждым днем они становятся все более привычным явлением и уже воспринимаются многими не как постыдные извращения, а как вариант нормы. Во многих странах уже узаконены однополые браки. Значение деяний Косьмы Италийского в национальном и духовном возрождении Балкан. Косьма Италийский служил живым примером для своих соотечественников. Слушателей привлекало бескорыстие Косьмы, его самоотверженность и уверенность в своей правоте. Ради просвещения народа он отказывался от всего личного и отправился в долгий утомительный путь по Балканскому полуострову. Святой Косьма говорил: «И теперь, по милости Господа нашего Иисуса Христа, у меня нет ни кошелька, ни сундука, ни дома, ни другой рясы, кроме той, которая на мне». Таким образом, он становился примером самоотверженной любви к ближнему, о которой рассказывал в своих поучениях, тем самым призывая своих соотечественников последовать его примеру. «Моя работа, ваша работа, работа для нашей веры и народа», — — говорил он. Стремясь донести свои идеи до народа, Косьма Италийский пользовался простым, доступным языком. Это стало одной из причин, по которой его воспринимала любая аудитория. Его деятельность была традиционно просветительской. Он призывал народ вернуться к подлинным, традиционно христианским традициям, соблюдать посты, не работать по воскресным дням и праздникам. Нужно понимать, что к этому времени многие из греков отрекались от Христа и даже забыли, что они, собственно, ромеи, то есть греки. Говорили они на турецком языке, и, соответственно, Слово Божие не могли прочитать на родном греческом языке. И в этот момент святой Косьма говорит о Боге, о котором забыли греки. Он открывает школы, где они изучают родной язык, и через слово узнают о Господе. И то, что было посеяно Косьмой Италийским, спустя много лет продолжало жить в народе. В 1833 году была создана церковная комиссия. В ее итоговом докладе констатировалось: «Грек скорее предпочтет умереть, чем хоть немного нарушить пост, и побираться, чем согласиться работать по церковным праздникам». Когда святой Косьма проповедовал на Балканах, за ним следовало до 15 тысяч человек. Он приобрел общенациональную известность. У людей совершенно разных социальных слоев возникало желание выслушать его поучения. Есть свидетельства о его попытках организации своих сторонников путем основания братств и открытия учебных заведений. Школы должны были стать не только местом, где обучалось подрастающее поколение, но и центром общественных и образовательных собраний для всего местного населения. Благодаря школам ученики, взрослые и дети узнавали церковное учение, утверждались в вере и таким образом превозмогали искушение измены своей веры с последующим отказом от собственной национальной идентичности. Эти учебные заведения способствовали решению задач, которые ставили перед собой традиционалисты: восстановлению единства народа и его организации через взаимовыручку и братство. В школах подготавливались священники и преподаватели. Отдельно стоит остановиться на международном влиянии греческого традиционализма XVIII века. Славянский перевод «Добротолюбие» стал этапным событием в истории русской церкви и послужил точком к мощному движению возрождения традиционного монашества, в конечном итоге способствовав распространению исихатской духовности среди народа. Центром филокалического возрождения стала знаменитая Оптина пустынь, куда стекались многие ученики Паисия Величковского, продолжившие перевод и издание греческих святоотеческих произведений, в том числе и традиционалистов XVIII века. С греческим традиционализмом русских исихастов роднит и ориентация на максимально возможный выход традиции в мир, проявившаяся в частности в использовании языка, доступного широким народным массам. Так известный русский святитель Феофан Затворник, предаваясь уединенному подвижничеству, переписывался с многочисленными друзьями и знакомыми, используя в своих письмах разговорный народный язык. Духовное родство между Грецией и Россией было и есть очень сильное. В народном сознании греков давно и прочно утвердилась вера в то, что спасение и освобождение Родины произойдет благодаря помощи русского царя, и освобождение Константинополя произойдет благодаря русской армии. Об этом пророчествовал Косьма Италийский. Россия делала все, чтобы поддержать греков в их стремлении к независимости. Все греки, прибывшие в Россию, сразу получали русское подданство, принимались на службу в армию и получали возможность продвижения по службе. Любовь к России была обусловлена не политическими или этническими причинами, а любовью к православию. Они не искали свободы от кого бы то ни было. Их влек к себе православный русский народ. И эта любовь двух народов во многом существует и поныне, благодаря святому Косьме Италийскому. Учение святого Косьмы Италийского повлияло на политические, национальные, общественные и экономические представления не только современников, но и последующих поколений. Все это создало предпосылки для духовного возрождения нации. Молитвами святого священномученика Косьмы Италийского: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.